Глава 30. Похороны ребенка. Погребальная процессия, состоявшая из трех карет, остановилась перед дверьми дома номер 1 Хоун-стрит. В первой карете находился маленький гробик, на котором лежал большой венок из белых лилий от Цицилии и Тимы. Во второй ехала миссис Гукс, ее сын Стэнли и Иошуа Крид. В третьей — Мартин Стон. Глубокое безмолвие распростерлось над маленьким гробиком с останками того, кто так тихо, так бесшумно прошел свой коротенький жизненный путь. Маленькая серая тень, тихо вступившая в жизнь, так же тихо ее покинула, воспользовавшись тем, что никто не замечал ее. Еще никогда не чувствовал малютка себя так спокойно, так уютно, как в этом маленьком простом гробике, вымытой и завернутой в единственную простыню матери. Отцвело ее маленькое алоэ. И в карете, окна были открыты, носился ветерок. Кто знает, может быть, он сам стал этим ветерком и колыхал листья папоротника и цветы своего погребального венка. Он ушел из этого мира, где все были его братьями. В другой карете не веял ветер, но и там была тишина, прерываемая шумным дыханием дворецкого. Одетый в праздничное платье, он вспоминал дни своей прежней великолепной жизни, когда тоже ездил в карете, вспоминая те случаи, когда ему приходилось ехать в экипаже, набитом доверху ружьями и ящичками, держа на цепи гончую почтенного Бетсона. Он вспоминал, как ему случалось сидеть рядом с кем-нибудь из молодых людей и ехать в конце процессии на крестины, венчание или погребение. С необыкновенной четкостью вставали перед ним картины его прежнего величия, и по неведомой причине в его уме раздавались слова «в богатстве или в бедности, в счастье или несчастье, здоровыми или больными, но до той поры, пока не разлучит смерть». Взволнованное этими воспоминаниями, билось старое сердце дворецкого под защищавшей его красной фланелевой фуфайкой, этой вечной спутницей в его изгнании. Оно по временам чуть слышно нашептывало ему о чем-то и заставляло взглядывать на женщину, сидевшую рядом с ним. Ему хотелось высказать ей удовлетворение по поводу того, что эти похороны были не такими, какими могли быть. Он сомневался также, оценивает ли она в достаточной степени эти три кареты и венок из белых лилий. Худое лицо женщины, казалось, еще больше похудело. Ехала она спокойно. О чем она думала? Он не мог угадать. А ей было о чем подумать. Без сомнения, и ей вспоминались времена величия, когда возвращалась она одна из церкви, в которой вместе с Гуксом, это было 8 лет назад, прислушивалась к словам, звучавшим в ушах Крида. Может быть, думала она об этом, может быть, вспоминалась ей утраченная молодость, красота и любовь мужа, мертвая теперь. Вспоминались другие умершие дети. Гукс, который сидит в тюрьме, девушка его околдовавшая. А быть может, она думала о последнем прикосновении к ее груди маленьких губок, нашедших свой вечный покой там, в гробике, который находился в первой карете. Или, может быть, в голове ее проносились более отрадные мысли о том, что, если бы люди к ней не относились так хорошо, она должна была бы идти пешком за гробом, хоронить своего ребенка насчет церковного прихода. Не знал старый дворецкий, о чем она думала. У него была только одна мечта — умереть не в богадельне и накопить денег на похороны. Желая ее ободрить, он сказал: «Как замечательно усовершенствовали эти четырехколесные кэбы. Я помню их прежние времена, они ничуть не похожи на теперешние». Швея ответила спокойным голосом: «Да, они очень удобные. Сиди смирно, Стэнли». Ее маленький сын перестал болтать ногами и посмотрел на нее. Старый дворецкий обратился к нему: «Когда ты вырастешь, то будешь вспоминать об этом событии», — сказал он. Маленький мальчик перевел свои черные глаза с матери на говорившего. «Какой красивый венок», — продолжал Крид. «Я мог бы его нюхать с удовольствием всю дорогу. Да. Тут уж не пожалели денег». Он не мог выдержать натиска охвативших его мыслей и сказал: Вчера я видел на улице молодую девушку. Она расспрашивала о ваших делах». Лицо миссис Гукс, до сих пор бесстрастное, вдруг напомнило собой сову. Столько в нем отразилось настороженности и жестокости. Оно казалось еще более суровым и жестоким благодаря мягкости ее больших темных глаз. Ей было бы куда лучше держать язык за зубами. «Сиди смирно, Стэнли». Мальчик опять присмирел и, перестав смотреть на дворецкого, взглянул на мать. Карета как будто собиралась остановиться, точно на что-то наехала, но затем снова двинулась. Крит взглянул в закрытое окно. Перед ним громоздилось какое-то бесконечное здание, точно созданное кошмаром. Тот самый дом, где он не хотел окончить свою жизнь. Он посмотрел на лошадь, нос его покраснел от прилива крови. Затем он сказал: «Если бы мне привозили пораньше мои газеты, вместо того, чтобы доставлять их тогда, когда Пэль-Мэль уже отберет у меня всех моих покупателей, я имел бы 2 шиллингами в неделю больше». Но никто не отозвался на его слова, кроме разве мальчика, снова забарабанившего ногами. И, возвращаясь к тому, о чем он только что говорил, и отчего он был отвлечен остановкой лошадей, он сказал: «Она была одета в обновки». Но спутница ответила ему таким свирепым тоном, что он почти не узнал ее голоса и даже испугался. «Не хочу я про нее ничего слышать. Нечего о ней говорить приличным людям». Старый дворецкий искоса посмотрел на женщину. Она вся тряслась. Его шокировала такая злоба в подобную минуту. «Прах, и прахом рассыплешься», — подумал он. «Не обращайте на это внимания», — сказал он наконец, призывая на помощь все свое знание света. «Она попадет на свое место». Слеза медленно покатилась по ее горящей щеке. Увидя это, Крит торопливо сказал: «Подумайте о вашем ребенке. Ведь я вижу вас насквозь. Сиди смирно, паренек, сиди смирно. Ты беспокоишь свою мать». Мальчик опять перестал болтать ногами, чтобы взглянуть на говорившего. Карета с закрытыми окнами медленно двигалась. В третьем экипаже с поднятыми окнами сидел Мартин Стон. Руки он засунул глубоко в карманы и, положив длинные ноги одна на другую, уставился глазами в потолок кареты. На его бледном лице застыло презрительное выражение. У въезда на кладбище, там, где прошло столько мертвых и живых теней, стоял Хиллари. Вероятно, он был не в состоянии объяснить, почему он пришел проводить это крошечное создание, обреченное земле. Быть может, в память тех минут, когда глазки ребенка вели беседу с его глазами. Быть может, из желания оказать внимание той, которой так тяжко пришлось в жизни. Но по какой бы причине он ни пришел, он спокойно отошел в сторонку. Никто не видел этого, кроме маленькой натурщицы, прятавшейся за одним из памятников. Двое мужчин в черных одеяниях несли гробик. За ними шел пастор, затем миссис Гукс и ее маленький сын. Сейчас же вслед за ними, вытянув шею и покачивая головою, брел старый Крит. Процессию замыкал Мартин Стон. К нему присоединился Хиллари. Они остановились в углу кладбища перед небольшой ямой. Солнце садилось. Легкий восточный ветер касался напомаженных волос старого дворецкого и нагонял слезы на глаза, пристально устремленные на пастора. В его голове проносились отдельные слова и мысли. «У него настоящие христианские похороны. Кто отведет эту женщину? Я. Прах, и прахом рассыплешься. Я всегда знал, что он не жилец на этом свете. Те, кто умирают в детстве, прямо попадают на небо», — думал он. «Я не боюсь смерти». Он увидел, как маленький гробик колыхался над вырытой могилой и еще сильнее втянул голову. Гроб опустился. Послышалось тихое рыдание. Старый дворецкий трясущимися пальцами коснулся руки стоящей перед ним женщины. «Не надо так. Ему теперь хорошо». Но, услышав, как падали комья земли, он поднес платок к носу. «Да, он отошел», — думал он. «Все так же умрут. И старики, и девушки, и юноши, и маленькие дети. Там не женятся и не выходят замуж. Ветер пронесся по могильному холмику, подхватил отголоски громкого дыхания старика и горестный плач швеи, и понес их мимо могил туда, где покоились тени, туда, на те площади, к тем улицам. Хиллари и Мартин возвращались с похорон вместе. Далеко за ними шла маленькая натурщица. Долго они молчали, потом Хиллари, протянув руку по направлению к грязному переулку, сказал: «Они преследуют нас. Они влекут нас на дно. Длинный сумрачный переулок. Есть ли свет там, на дальнем конце, Мартин?» «Да», — угрюмо ответил Мартин. «Я не вижу его». Мартин посмотрел на Хиллари. «Гамлет». Хиллари не возражал. Молодой человек наблюдал за ним сбоку. Хиллари перестал улыбаться. «Ну так вылечите меня, вы, человек здоровья», — сказал он с внезапным возбуждением. Бледные щеки гигиениста вспыхнули. «Атрофия воли», — пробормотал он. «Против этого нет лекарства». «А мы все, каковы бы мы ни были, мы все жаждем социального прогресса, только на разные лады. Вы, ваш дед, мой брат, я сам, нас четыре различных типа. Скажите, разве есть из нас кто-нибудь, кого бы можно было считать действительно активным человеком? Для меня, по крайней мере, активность не является естественной». «Всякая активность лучше бездеятельности». «А вам, Мартин, свойственна близорукость. Ваши предписания в этом случае были не слишком успешны, не так ли?» «Что я могу поделать, если люди непременно хотят делать глупости?» «Вот в том-то и дело. Но ответьте мне на следующий вопрос. Разве сознание социальной несправедливости не является результатом обеспеченности?» Мартин пожал плечами. «В таком случае, если тот, кто обладает этим сознанием, теряет способность действовать, как можете вы видеть какой-нибудь свет в конце этого длинного переулка?» Он вынул трубку изо рта, набил ее и придавил табак большим пальцем. «Но свет там есть, несмотря на все ваши разглагольствования. Прощайте, я и так уж тут проволандался достаточно», — сказал он наконец и пошел прочь. «И несмотря на близорукость», — пробормотал Хиллари. Через несколько минут, выйдя из магазина «Рози и Торн», где покупал табак, он неожиданно натолкнулся на маленькую натурщицу. Она, по-видимому, его ждала. «Я была на похоронах», — сказала она. Лицо ее при этом ясно говорило: «Я следовала за вами». Она пошла с ним рядом, хотя он ее не приглашал. «Это не та девушка, которую я отослал 5 дней назад», — думал он. «Она что-то утратила, но одновременно обрела нечто новое. Я ее не узнаю». По ее лицу и по всей ее манере держать себя видно было, что она упорно преследует какую-то цель. Она походила на собаку, глаза которой говорили: «Хозяин, ты думал прогнать меня от себя, но теперь я знаю, что это значит. Делай, что тебе угодно, а со временем я буду все-таки с тобой». Но Хиллари была чужда прямолинейность. Эта простота испугала его. Он хотел отделаться от своей спутницы, но не знал, как за это взяться. Он сел на первую попавшуюся скамейку в Кенсингтонском саду. Маленькая натурщица села с ним рядом. Девушка повела на него настоящую атаку. Это ему вовсе не нравилось. Он чувствовал себя так, будто кто-то связал его тонкими нитями, которые превратились на его глазах в канаты. К чувству страха присоединилось раздражение. Он почувствовал какую-то брезгливость, сознавая свое глупое положение. Чего ждало от него это маленькое существо, с которым у него не было ничего общего, ни единой мысли, ни единого переживания? Разве они могли жить единой духовной жизнью? Не думала ли она и его оплести своими чарами, своим безмолвным упорным обожанием? Он повернулся и посмотрел на нее. Девушка опустила глаза и сидела неподвижно, как каменное изваяние. Изменилось не только ее поведение, но и ее внешность. Она слегка пополнела, и движения ее не были такими неловкими. Ее дыхание стало глубже. Она расцветала на его глазах, как весенний цветок. Отчасти это радовало его, но отчасти и беспокоило. Оба молчали. Впрочем, это было вполне естественно. О чем же он мог с ней говорить? Все его мысли сосредоточились на том, чтобы не казаться смешным. Какими-то странными нитями она оплетала его, стараясь привлечь к себе. А он, человек уже немолодой и высококультурный, не мог вымолвить ни слова, боясь оказаться нетактичным. Он был очень смущен и хотел скрыть смущение. Молодая девушка, обретшая свой новый облик, получила над ним какую-то странную власть. Она больше не беспокоилась о том, говорит ли он с ней, смотрит ли на нее. Своим инстинктом она чувствовала, что проникает сквозь его скорлупу, и по биению его пульса ощущает сладкий яд в его крови. И этой ее власти Хиллари испугался больше, чем чего-либо другого. Он мог не говорить. Ей это было все равно. Он мог даже не смотреть на нее. Только бы ей сидеть здесь, безмолвно и неподвижно. Он решительно встал и быстро пошел по дорожке сада.